Прекрасное далеко. Галя могла стать певицей. Она выходила бы на большую сцену в блестящем платье и держала бы в руках микрофон без провода. «Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко», пел бы микрофон Галиным голосом, и все бы плакали. Все тысячи, а может, и миллионы людей. До большой сцены Галя не добралась. Алёнка слышала, как тётя Франя, Галина мама, жаловалась бабушке Соне, что всюду надо блат. Никакого блата у тёти Франи и Гали нет. У них есть белая корова с рыжим пятном за ухом и большая дикая груша на картофельном поле. Картофельное поле спускается к речке и ничем не огорожено. Дички никогда не поспевают. Они сначала зеленые и твердые, а потом сразу коричневые, гнилые. У Гали, как и у Алёнки, нет папы. Только если Алёнка не знает, куда делся ее папа, то Галин папа, дядя Гордей, точно умер. Для похорон с заводом из деталей дали машину. Дядя Гордей работал на заводе мастером. Алёнка раньше думала, что в длинном дощатом бараке с вывеской «БЗМД» делают музыку. Но бабушка Соня сказала, что из доски музыку не сделаешь. В местном цеху производят пятку грифа. Гриф Алёнке представляется блестящей разноцветной птицей с галиным голосом, которая летает по ночам над трассой. Трасса сразу за кладбищем. Днем и ночью по ней ездят фуры. Громкие, с яркими фарами, они проносятся мимо низенького кладбищенского забора и мчатся далеко-далеко, в прекрасное далеко. Галя поет на низенькой сцене актового зала. Школу Галя окончила год назад, но на это 1 сентября ее снова позвали петь, потому что на линейку приехал генерал. Генерал высокий, лысый, на кителе блестящими нитками вышиты звезды, сидит на стуле в первом ряду и плачет. «Я клянусь, что стану чище и добрее», выводит Галя в микрофон на черном проводе. Голос у нее такой же чистый, как окна перед Пасхой в Алёнкином доме. Генерал когда-то учился в их школе. «Вон там стоял наш дом», — сказал он на линейке и показал рукой на Зауманихин ров. Ров глубокий, темный, холодный даже в жару. Дети там пытают шпионов, когда играют в войну. А бабушка Соня в настоящую войну пряталась там от настоящих немцев. Алёнку в прошлом году пытал Вовка Солдатенков. Вовка на 2 года старше. Он обхватил Алёнку сзади и завёл её руки за спину. Алёнке было больно, но не хотелось, чтобы Вовка отпускал. Этим летом Вовка стащил из магазина 2 коржика. Участковый дядя Витя сказал, что по Вовке тюрьма плачет. Алёнке Вовку жалко. Через 9 лет Алёнке исполнится 18, и она сможет выйти за Вовку замуж. Слышу голос, и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Галя отставляет микрофон и раскачивается. Она одета в обтягивающее рыжее платье и черные колготки. «На трассу, что ли, собралась?» Алёнка была во дворе, когда Галя выходила из дома, и слышала, как Петровна окликнула Галю. «Петровна злая. Бабушка Соня говорит, что та не злая, а одинокая». Генерал вытирает бордовым платком лысину. На лысине капельки пота. 1 сентября всегда стоит жара. Последнюю неделю августа льет как из ведра, а 1 сентября — жара. Все лето Галя загорала на речке. Приходила утром, расстилала коричневое покрывало с бордовыми розами по бокам, ложилась на спину, раскинув ноги и руки звездочкой. Бретельки купальника развязывала и опускала вниз. Коричневое тело Гали тут же покрывалось капельками пота. Больше всего капелек собиралось на животе. В ямке у пупка стояла лужа, как после сильного дождя. Алёнка с Варькой тоже целые дни проводили на речке. «Раскинулось море широко», — шептала всякий раз Варька, глядя на Галю, лежащую на покрывале. Каждый август Варька с мамой и папой ездят в Одессу на лиман, к Варькиной бабушке. Лиман — это как море, только лучше. так говорит Варька. Генерал уехал на черной длинной машине. Аленка и Варька в белых передниках, белых гольфах до колен идут домой. Идут посреди улицы. Машины в Заречье заезжают редко. Впереди идет Галя в рыжем платье, черных колготках и черных пыльных туфлях-лодочках. «Красиво Галя поет», — говорит Аленка. «А толку?» — отзывается Варька. «Может, певицей станет?» Аленка сходит с дороги, вытирает об траву туфли. «Ага, звездой трассы!» Варька смеется чужим, взрослым смехом. «А хоть бы и трассы», — говорит Аленка, и Варька смеется громче. «Ты чё, правда не знаешь, чего Галя на трассу ходит?» Варька смотрит на Аленку, как на маленькую. «Знаю». Аленка краснеет и отворачивается. Галя ходит на трассу каждый вечер в рыжем платье и черных колготках. На щеках розовые румяна, на губах перламутровая помада. «Хочешь, скажу?» Варька противно щурит глаза. «Да знаю я, отстань». Аленка краснеет еще больше и обгоняет Варьку. Аленка спросила сначала у мамы, зачем Галя на трассу ходит. Мама отмахнулась. «Рано тебе». Тогда Аленка спросила бабушку Соню. «Замуж девка хочет», — сказала бабушка Соня. Так Аленка и знала. «Гале в прошлом году 18 исполнилось. В 18 надо выходить замуж. В деревне выходить не за кого. Все или женаты, или в Минск уехали». Галя в Минске не прижилась. Это тоже Аленка от тети Франи услышала. «Значит, не в Минске судьба ее, сказала тетя Франи, бабушка Соня. Аленкина судьба тоже не в Минске. Аленка это нынешней зимой узнала. В колядную ночь Аленка с Варькой гадали. Бросали за ворота сапоги и смотрели, в какую сторону носок смотрит. Варькин носок, круглый, глянцевый, с одной единственной царапиной, смотрел в сторону автобусной остановки. Автобус ходит до железнодорожной станции, а оттуда поездом до Минска можно добраться. Носок Аленкиного сапога, узкий, похожий на худое морщинистое лицо, повернулся в сторону Барсуковой улицы. На Барсуковой живут Владик Залевский и Вовка Солдатенков. С Владиком Аленка дружила с рождения до прошлого года, а с Вовкой два раза играла в войнушку. Галя на Коляды сапог не бросала. Оно и без сапога понятно, что судьба ее далеко-далеко. Дальше автобусной остановки и даже железнодорожной станции. Галина судьба за трассой, там, куда мчат громкие фуры. Придет время, и фура остановится. Придет время — любимое выражение бабушки Сони. Аленке оно тоже нравится. С ним хорошо ждать. Новую книжку в библиотеке. Или маму на выходные. Галя ждет свою фуру. Самую большую, с самыми яркими фарами. Из нее выйдет жених и увезет Галю. Увезет туда, где живут красивые девушки с волосами цвета вороного крыла. Такие девушки есть во всех книжках про индейцев. У них нездешние имена. Лесная вода, переполненная весной, белая тучка. Гале тоже дадут другое имя. Например, звезда дня. «Да подожди ты!» Варька хватает Аленку за руку и быстро шепчет в ухо. «Дура!» Аленка отталкивает Варьку и прижимает к уху ладошку. Ухо такое горячее, как будто Аленка прижалась к только что вытопленной печке. «Сама дура! Все и так это знают!» Варька поправляет шлейку передника, кружевного. «Подарок одесских бабушки с дедушкой!» И уходит от Аленки, виляя бедрами и напевая: «Прекрасная далёко, не будь ко мне жестоко». Аленка закрывает уши, садится на траву и тихонько раскачивается. Нагретая трава пахнет бабушкиным чаем. За кладбищем шумит трасса.